Провал разведки. Суэцкий кризис. В то самое время, когда Великобритания готовилась к передаче власти в своих колониях в Западной Африке и следила за явным успехом государственного переворота в Иране в 1953 году, новое правительство консерваторов Энтони Идена, который сменил прикованного к постели Черчилля в апреле 1955 года, начало одну из самых катастрофических интервенций, которые предпринимало британское правительство за весь 20 век – вторжение в Суэц в октябре 1956 года. Суэцкий кризис был одним из худших решений внешней политики Великобритании нашего времени. Его затмило, наверное, лишь Мюнхенское соглашение 1938 года. Фактически это решение поразительно похоже на использование правительством Блэра и явное злоупотребление разведкой перед вторжением в Ирак в 2003 году. Теперь понятно, что, как и недавнее вторжение в Ирак, Суэцкий кризис был катастрофическим провалом разведки. Небольшой круг избранных в британском правительстве, сплотившихся вокруг премьер-министра, исказил до неузнаваемости полученное задание – подчиняясь навязчивой идее свергнуть нежелательного ближневосточного диктатора. Подобно тем двум печально известным событиям, Суэц по праву стал символом разногласий и провала. Последствия этого фиаско распространились широко и глубоко. Оно вызвало самый серьезный разлад между Великобританией и Соединенными Штатами в послевоенные годы, а также болезненно продемонстрировало, насколько Великобритания больше не являлась великой имперской державой. Суэцкий кризис разрушил имперскую хватку Великобритании и культурное влияние Франции на Ближнем Востоке и в то же время привел к массовому выводу английских войск из Египта с последствиями для самоуправления на британских территориях, Кипре и Мальте. Суэц также сделал Великобританию врагом номер один в ООН. В 60-м году ООН приняла основополагающую резолюцию номер 1514, которая требовала скорейшего и безусловного конца колониализма. Несмотря на лучшее впечатление, которое мандарины из Министерства по делам колоний на Уайт-Холле могли создать, резолюция 1514 сделала колониальную империю Великобритании отвратительным анахронизмом в современном мире. Энтони Иден, как отметил историк и политический обозреватель Питер Хенси, был одной из самых трагических фигур на посту премьер-министра в послевоенной Великобритании. За элегантным внешним видом Идена скрывался слабый параноик, болезненный и тщеславный человек, который всегда хотел все сделать по-своему. На протяжении всего Суэцкого кризиса он страдал от сильных болей после неудачно сделанной операции на желчном протоке, которые ему снимали коктейлем из сильных лекарств, включая мощные стимуляторы и депрессанты, амфетамин и петидин. Это важно, потому что это может объяснить некоторые из его странных решений в отношении разведки, которые Иден принимал во время кризиса. Когда кризис достиг своего пика, некоторые из его близких советников в кабинете министров рассказывали своим женам, что Иден спятил или помешался. Он председательствовал на одном из заседаний кабинета министров в разгар конфликта с температурой 45. Образ мысли Идена на протяжении кризиса тоже, по-видимому, был окрашен болезненными воспоминаниями о попустительстве со стороны правительства Великобритании фашизму в Европе до 1939 года. Для Идена президент Египта, полковник Гамаль Абдель-Насер, был современным Гитлером или Муссолини, пусть и в феске, и необходимо было показать ему жесткость, которой не было в обращении Великобритании с фашистскими руководителями в 30-х годах. Повторюсь, что этот образ мысли, вероятно, объясняет некоторые причудливые решения, которые Иден принимал во время кризиса. Заклятый враг Идена, Насер, сын почтового чиновника, пришел к власти в ходе военного путча в 1952 году и стал премьер-министром Египта в 1954 году, а президентом в 1956. Насер – первый этнический египтянин, который правил страной более чем за 2000 лет, был номинальным главой чрезвычайно националистической политической платформы в Египте, самой крупной стране на Ближнем Востоке. Одной из его величайших целей, предназначенных продемонстрировать как его собственную доблесть, так и доблесть Египта как государства, было строительство плотины на реке Нил в Асуане. Однако, чтобы сделать это, ему были отчаянно нужны деньги. Очевидным источником денег был Суэцкий канал, который находился под контролем Великобритании со времени оккупации Египта ее войсками в 1882 году. И хотя Египет официально обрел независимость от Великобритании по договору от 1935 года, правительство Великобритании сохранило контроль над зоной Суэцкого канала, владея 44% акций компании Суэцкого канала. Но в послевоенные годы договор Великобритании с Египтом по поводу канала испытывал напряжение, вызванное острой шпилькой, стремлением египтян к национальной независимости под руководством радикальной партии «Братья-мусульмане», главной целью которой было заставить англичан уйти из Египта. Что еще больше ухудшало положение дел для Великобритании, договор от 1935 года истекал в 1956 году. Лондон отчаянно стремился сохранить контроль над каналом, стратегическую важность которого для безопасности стран Содружества в 50-х годах трудно переоценить. В то же время зона канала площадью 750 квадратных миль, отнятых у пустыни между Суэцем и Нилом, была местом расположения крупного военно-индустриального комплекса Великобритании и местом размещения свыше 80 тысяч британских военнослужащих. Здесь были порты, доки для гидросамолетов, 10 аэродромов, железнодорожная сеть и сеть автомобильных дорог. Канал играл жизненно важную роль в системе безопасности Британской империи и обороны Содружества. Это был геополитический центр власти на Ближнем Востоке, ворота между Ближним и Дальним Востоком, щит от советского вторжения и гарантия снабжения Великобритании нефтью, большая часть которой шла через канал. К 1956 году треть всех кораблей, пользовавшихся каналом, были английскими. В 1954 году между Насером и британским правительством было достигнуто соглашение, что английские войска будут постепенно выводиться из зоны канала в течение 7 лет, но Великобритания сохранит важнейшие права доступа к нему. Однако это соглашение рухнуло 26 июля 1956 года, когда Насер, ставший к этому времени президентом Египта, использовал решение правительства США остановить финансирование вынашиваемого им проекта по строительству Асуанской плотины как предлог, чтобы сделать то, что он почти наверняка собирался сделать уже давно. Он объявил о национализации, точнее, о деинтернационализации Суэцкого канала. Это известие вызвало в Лондоне ужас. Иданом овладела навязчивая идея свергнуть Насера, и он поставил перед САС задачу спровоцировать государственный переворот с целью низложения или даже его убийства. Для нового начальника САС, сэра Дика Уайта, бывшего генерального директора Ми-5, этот кризис был крещением огнем. Министр иностранных дел Великобритании сэр Энтони Наттинг рассказал в интервью в 1985 году, что после национализации канала Иден позвонил ему по незащищенной телефонной линии и недвусмысленно сказал, что хочет, чтобы Насера уничтожили или убили. После успеха спецоперации в Иране некоторые офицеры САС, возглавляемые заместителем начальника САС и инспектором, куратором по Ближнему Востоку Джорджем Кеннетом Янгом, очевидно, разрабатывали изощренные способы осуществления этого. Отдел САС, отвечавший за создание всяких приспособлений на местности, отдел Q операций, под руководством майора Фрэнсиса Куинна, отсюда Куин операции, предпринял попытку внести яд в популярные среди египтян шоколадные конфеты, которыми, как надеялись, должны были угостить Насера, но это оказалось слишком сложной задачей. Изменник Питер Райт из Ми-5 вспоминал, что два офицера из технических служб SIS спрашивали его о способах устранения президента Египта. По совету Райта все они отправились в Портендаун, где находилось военно-исследовательское учреждение по производству химического и биологического оружия правительства Великобритании. Там они задумали план пустить в вентиляционную систему штаб-квартиры Насера в Каире нервно-паралитический газ. Однако этот план был отложен, когда стало ясно, что в процессе его осуществления погибнет слишком много невинных людей. Отказываясь принять поражение, команда заговорщиков принялась разрабатывать другие способы убийства. В некоторых из них было задействовано оружие, которое прямо-таки сошло со страницы романа о Джеймсе Бонде. Одной из идей был выстрел дротика с ядовитым наконечником, выпущенный из пачки сигарет, изготовленной на военно-исследовательской базе в Портендауне. Знала об этом команда из SIS или нет, но такие виды игрушек были подобны тем, использование которых нацистскими разведывательными службами боялись в конце войны, а также тем приспособлениям, которые были найдены у убийцы из КГБ Николая Хохлова несколькими годами раньше. Они также были похожи на взрывающуюся сигару, которую создали в ЦРУ в 60-х годах в ходе заговора с целью убийства кубинского лидера Фиделя Кастро. Возможно, что рассказ Райта был приукрашен, но все же не выходит за рамки правдоподобия то, что в каких-то уголках британского разведывательного сообщества офицеры разрабатывали такие способы убийства Насера. Дик Уайт сказал своему биографу, что ему, как новому начальнику SIS, выпало не дать хода этим все более и более невыполнимым заговорам с целью убийства Насера. Уайт сказал Идену, что даже если бы SIS придумала какой-нибудь хитроумный механизм для убийства Насера, даже если бы она сочла обстановку благоприятной, чтобы осуществить его, а этого не случилось, у нее не было в Каире агента, который имел бы достаточно близкий доступ к президенту для исполнения задач. В конечном счете все эти заговоры ничем не увенчались, потому что летом 56-го года Иден придумал еще более замысловатый и злосчастный план убрать Насера. Неясно, кто первым использовал термин «тайный сговор» по отношению к Суэцу, но известно, что неотъемлемые компоненты тайного сговора, который готовили правительства Великобритании, Франции и Израиля, были согласованы на печально известной в настоящее время встрече, которая состоялась в Севре под Парижем 24 октября 1956 года. Эта встреча была такой секретной, что, согласно ее описанию французами, представитель Великобритании, министр иностранных дел Селвин Ллойд, приехал на нее с накладными усами. После Суэцкого кризиса британское правительство отрицало, что такая встреча когда-либо имела место, но, к несчастью для англичан, израильтяне не уничтожили свои экземпляры соглашения, достигнутого на ней, которое надлежащим образом попало в израильский архив. Так называемый Северский протокол гласил, что правительства Великобритании, Франции и Израиля вступили в тайный сговор с целью свержения Насера. План состоял в том, что израильтяне совершат нападение на Египет со стороны Синайской пустыни, что даст Великобритании и Франции предлог начать вооруженное вторжение. Вслед за отвратительным фарсом в ООН правительства этих трех стран посадят нового сговорчивого лидера Египта и тем самым защитят стратегические интересы западных стран в этом регионе, касающиеся, в частности, нефтяных запасов Египта. Это была бы амбициозная кампания по введению в обман даже при благоприятном стечении обстоятельств. Количество людей в Великобритании, которые знали о заговоре, было ограничено горсткой ближайших советников Идена в так называемом Египетском комитете при кабинете министров. Когда Селвин Ллойд проинформировал о нем в конечном счете Дика Уайта, который был намеренно исключен из числа участников заговора, начальник SIS, говорят, заметил: «Вы многого от нас хотите». Иден не просто обманул членов своего правительства, но и исключил ближайшего союзника Великобритании, Соединенные Штаты, из числа участников заговора. Это был обман, который не имел аналогов в истории особых отношений. Главной причиной исключения США из этого плана было то, что директор ЦРУ Аллен Даллес больше симпатизировал Насеру, нежели правительству Идена. Даллес понимал, что, несмотря на все свои недостатки, Насер был самым надежным выбором с точки зрения интересов США в Египте и на Ближнем Востоке вообще. С тех пор, как Насер пришел к власти в Египте вслед за свержением короля Фарука в 1952 году, следовавшие один за другим начальники бюро ЦРУ в Каире, сначала Джеймс Эйхельбергер, затем Майлз Коупленд, поддерживали тайную связь между Вашингтоном и Насером. На самом деле, вездесущий агент ЦРУ Кермит Рузвельт обеспечил движение независимых офицеров, которое возглавило государственный переворот против короля Фарука 3 миллионами долларов, часть которых Насер позднее потратил на строительство Каирской телебашни, огромного сооружения из гранит, которое он назвал «зданием Рузвельт». Нет ничего удивительного в том, что, учитывая американское финансирование, правитель Египта в неформальной обстановке называл американцев и англичан, соответственно, приходящие и уходящие. Как проявление крайнего высокомерия, британско-французско-израильские заговорщики надеялись на то, что хотя Вашингтон и был исключен из их сговора, договоренности Насера с такими коммунистическими государствами, как Чехословакия, означали, что он охотно предоставит финансовую помощь в восстановлении страны после завершения военной интервенции. Конечными целями заговора, разработанного в Севре, были возврат Суэцкого канала, свержение Насера и установление в Египте нового режима, который будет защищать британские нефть, судоходство и другие интересы в этом регионе, а также мешать советскому проникновению на Ближний Восток. Этот план провалился практически во всех отношениях. За чуть более чем 3 месяца британское правительство настроило против себя большую часть арабского мира, правительство США, немалую часть Содружества и ООН. Иден умудрился свалить не Насера, а самого себя.